Авва Даниил. Авва Даниил, пресвитер скитский, в юности отрекся мира и пришел в скит. Сперва он жил в общежитии 40 лет, потом подвязался в отшельничестве. Авва Даниил скитский говорил: «Я жил и в общежитии, и в отшельничестве. Испытав ту и другую жизнь, нахожу, что в общежитиях преуспевают скорее и больше, если проводят жительство правильное». Когда Авва Даниил жил в скиту, варвары напали на скит и пленили Авву. Он пробыл в плену у них 2 года. Некоторый христолюбец выкупил его. По прошествии краткого времени варвары опять напали на скит и опять взяли в плен Авву. Пробыв у них 6 месяцев, он бежал. В третий раз пришли варвары и взяли Авву в плен, немилостиво мучили и истязывали его. Однажды, улучив удобное время, он взял камень и ударил им варвара, господина своего. Варвар умер от удара. Авва Даниил бежал и избавился от плена. После этого он стал тужить о убийстве, которое совершил. В этих чувствах он пошел в Александрию, исповедал архиепископу Тимофею случившееся с ним. Архиепископ не одобрил его поступка, сказав: «Лучше бы тебе положиться на Бога. Избавивший тебя 2 раза, неужели не мог избавить и в 3-й раз? Впрочем, ты не совершил убийство, потому что убил не человека, а зверя». Не удовлетворившись этим ответом, Авва Даниил сел на корабль, приехал в Рим и там исповедал папе случившееся с ним. Папа дал такой же ответ, какой дал Александрийский архиепископ. Даниил возвратился в Александрию и сказал сам себе: «Даниил, совершивший убийство, и сам да будет убит». Он пошел в притор и предал себя гражданской власти, сказав: «Я поссорился и, будучи увлечен гневом, ударил моего противника камнем, отчего тот умер. Пусть умру за убийство мною соделанное, чтобы наказание во времени избавило меня от наказаний в вечности». Авва был посажен в тюрьму. По истечении 30 дней доложено о нем правителю. Правитель, призвав его из тюрьмы, расспрашивал о убийстве. Он рассказывал обо всем со всей точностью и подробностью. Правитель, удивившись рассуждению Аввы Даниила, отпустил его, говоря: «Иди, Авва, и моли Бога о мне. Жалею, что ты убил 1, а не 6. Тогда старец сказал сам себе: «Уповаю на человеколюбие Бога моего, что простится мне совершенное мною убийство. Отселе даю обещание Христу моему служить во все дни жизни моей прокаженному за сделанное мною убийство». Он положил в себе: «Если умрет этот прокаженный, которого я взял, то пойду в Египет и возьму другого». Никто из скитских не знал, что старец имеет в келии прокаженного, потому что прокаженный находился во внутреннем отделении келии, и никто, кроме старца, не мог иметь свидания с ним. Но однажды, в 6-й час, старец позвал к себе ученика разделить трапезу по обычаю, и по смотрению Божию случилось так, что старец забыл затворить двери во внутреннее отделение келии, он оставил их отворенными на то время, как прислуживал прокаженному. У прокаженного сгнило все тело от множества лютых ран. Ученик вошел в то время, когда были отворены упомянутые двери, и увидел, как старец прислуживает прокаженному, как приносит ему пищу, как возлагает пищу в уста, потому что у прокаженного не было рук. А как он не мог жевать пищу, потому что у него сгнил рот, то старец влагал пищу в уста его своими руками, и чего прокаженный не мог съесть, старец ел сам. Ученик, увидя чудный подвиг старца, удивился и прославил Бога, даровавшего такое терпение старцу в служении прокаженному. Рассказывали о Авве Данииле. Когда варвары напали на скит, братья бежали из него, но старец сказал: «Если Бог не печется о мне, то зачем мне и жить? И он прошел посреди варваров, а они не видели его. Тогда старцы сказали ему: «Бог помог тебе, и ты не умер. Сделай же и ты, подобающее человеку, беги, как бежали отцы». Сказал Ава Даниил: «Любящий безмолвие пребывает неуязвленным стрелами врага, смешивающийся же со многими непрестанно подвергается язвам». Поведал некоторый отец, что Ава Даниил пришел однажды в селение для продажи рукоделия. Молодой человек, житель того селения, упросил его войти в дом свой и сотворить молитву о жене его, которая была бесплодна. Старец оказал ему это послушание, вошел в дом его и помолился о жене его. По благоволению Божию жена его сделалась беременная. Некоторые чуждые страха Божия начали злоречить, говоря: «Молодой человек не способен к чадорождению, жена его зачала от Авы Даниила». Дошли эти толки и до старца. Он послал сказать молодому человеку: «Когда жена твоя родит, извести меня». Когда жена родила, муж ее пришел в скит и сказал старцу: «Бог по молитвам твоим даровал нам дитя». Ава сказал ему: «Когда будут крестить дитя, сделай в этот день обет и угощение, призови меня, сродников и друзей твоих». Молодой человек сделал так. Во время обеда, когда все сидели за столом, старец взял дитя на руки и пред всеми спросил его: «Кто твой отец?» Дитя протянуло руку и, показав пальцем на молодого человека, сказала: «Вот отец мой». Дитяти было 12 дней. Все видевшие это прославили Бога, а старец встал из-за стола и бежал в скит. Говорил Ава Даниил: «Чем тучнее тело, тем немощнее душа, а чем суше тело, тем сильнее душа». Также говорил: «Чем более иссыхает тело, тем душа делается утонченнее. Душа, чем делается утонченнее, тем она делается пламеннее». Ава Даниил поведал: «В Вавилоне дочь одного из идолопоклонников имела в себе беса. Отцу ее был знаком некоторый монах. Этот монах говорил ему: «Никто не возможет исцелить дочери твоей, кроме известных мне отшельников. Но и те, если будешь просить их, не захотят сделать этого по смирению. Вот как поступим. Когда они придут на торг, то представимся, что хотим купить у них рукоделие их. Когда они придут в дом для получения денег за купленные у них вещи, то скажем, чтобы они сотворили молитву, и я верую, что исцелеет дочь твоя». Они пошли на торг. Там ученик некоторого старца сидел и продавал корзины. Они пригласили его с корзинами в дом, чтобы там отдать ему деньги за них. Беснующаяся выбежала ему навстречу и ударила его по щеке. Он обратил ей другую щеку по заповеди. Демон ощутил муку и возопил: «О, беда! Заповедь Иисуса Христа изгоняет меня!» Девица немедленно очистилась. О случившемся поведали старцам. Они прославили Бога, сказав: «Обычно гордыня дьявола падать пред смирением заповеди Христовой». Ава Даниил, проходя однажды через некоторое место, увидел, что несколько мирян задержали монаха, обвиняя его в совершении убийства. Старец остановился и, узнав, что брат оклеветан, сказал задержавшим его: «Где убитый?» Ему показали. Приблизившись к убитому, он сказал: «Помолимся». Когда же старец воздел руки горе к Богу, убитый встал. Старец сказал ему пред всеми: «Скажи мне, кто убил тебя?» Он отвечал: «Вошедший в церковь, я дал много золота бывшему тут пресвитеру, а он убил меня и вынесший поверг в монастыре этого старца. Но умоляю вас, возьмите у него золото и отдайте детям моим». Тогда старец сказал: теперь усни до того времени, как Бог воскресит тебя. Воскресший лег и снова сделался мертвым. Поведал Ава Палладий. Однажды, при встретившейся нужде, Ава Даниил пошел в Александрию, взяв и меня с собою. Когда мы входили в город, встретил нас очень юный монах, выходивший из бани, в которой он мылся. Увидев его, старец очень вздохнул и сказал мне: «Очень жаль этого брата, похулено будет имя Божие из-за него, но пойдем за ним и увидим, где пребывает он». Мы пошли за ним. Старец отвел его в сторону и сказал ему: «Сын мой, ты молод и здоров телом, тебе не должно мыться в бане. Поверь мне, сын мой, что ты многих соблазняешь, не только мирских, но и монахов». Брат отвечал старцу: «Аще бых еще человеком угождал, Христов раб не быху бы был. Писание говорит: не осуждайте, да не осуждений будете». Тогда старец поклонился ему, сказав: «Прости меня, сын мой, я согрешил как человек». Оставив его, мы пошли. Я сказал старцу: «Ава, не точно ли болен брат, и в поступке его нет греха?» Старец вздохнул и, прослезившись, сказал мне: «Брат, да удостоверит тебя в истине самое дело. Я видел, что более 50 бесов последуют ему и посыпают его смрадом. Один мурин сидел у него на плечах и целовал его, а другой мурин, малого роста, шел перед ним, разжигая его и научая разврату. Многие бесы окружали его и радовались о нем, а святого ангела я не видел близ его, ни же вдали. Почему я заключаю, что этот брат исполнен некоторой бесовской деятельности? Свидетельствует о жительстве его, изысканная одежда его, и то, что он, будучи молод, так бесстыдно пребывает среди города, в который с осторожностью входят постники и отшельники и стараются скорее уйти из него. Если бы он не был сластолюбив и миролюбив, то не входил бы ногой в баню и не смотрел бы бесстыдно на обнажение других. Святые отцы наши Антоний Великий, Пахомий, Аммоний, Серапион и прочие заповедали, чтобы никто из иноков не обнажал тело своего, иначе, как по причине великой болезни или нужды. Видим в житиях их, что при встретившейся надобности обнажиться, чтобы перейти через реку, когда не случалось лодки, они, не будучи видимы никем, стыдились сопутствовавшего им святого ангела и сияющего на них солнца. Когда приводилось кому-либо из отцов переправляться через реку, и с ним находился ученик его, то они не обнажали себя иначе, как разлучившись друг от друга на достаточное расстояние, при котором они не могли бы видеть наготы друг друга. Сказав мне это, старец замолчал. Мы возвратились в скит. По прошествии немногих дней пришли в скит некоторые братья из Александрии и поведали, что монах, прибывший из Константинополя и живший при храме святого Исидора, пойман на любодеянии с женою епарха. Изувеченный прислугою, он был болен 3 дня и скончался. Событие это послужило в поругании и укоризну всем монахам. Услышав это, я заплакал и пошел к Аве Даниилу. У него сидел тогда Ава Исаак и игумен Скитский. Я поведал им о случившемся с монахом, которого, когда мы входили в город, старец увидел выходящим из бани, который отверг наставление старца. Старец, прослезившись, сказал: «Наказание гордым — падение их». Наедине пересказал я Аве Исааку, виденное старцем, и то, что он при этом говорил мне. Все это, как достойное быть записанным, Ава Исаак велел внести в книгу о знаменосных отцах для пользы и назидания читающих. Пошел некогда Ава Даниил с учеником своим из скита Фиваиду. Так назывался Верхний Египет от главного города своего Фив, в обитель, в которой жил Ава Аполлос. Отцы обители, услышав о пришествии к ним великого скитского старца, вышли навстречу ему за 7 поприщ от монастыря своего. Их было более 5000, и представилось чудное зрелище. Они пали ниц и лежали на песчаной равнине, ожидая, подобно лику ангелов старца, чтобы принять его как Христа. Одни подстилали под ноги его одежды свои, другие подстилали свои куколи, и видны были из очей их потоки слез. Пришел Ава Аполлос и поклонился старцу 7 раз, прежде нежели старец приблизился к нему. Они приветствовали друг друга с любовью. Братья просили старца рассказать им слово спасения, потому что старец не скоро начинал говорить с кем-либо. Они сели вне монастыря на песке, потому что церковь не вмещала их. Отец Даниил повелел ученику своему: «Напиши следующее: если хотите спастись, соблюдите нестяжание и молчание. На этих двух деланиях основывается все монашеское жительство». Ученик написал сказанное ему старцем и для прочтения передал одному из братьев, который прочитал это братьям-египтянам. Все, пришедшие в умиление, заплакали. Вышедший оттуда, Ава Даниил пришел в Иеромополь и сказал ученику своему: «Поди в монастырь женский и, постучавши во врата, скажи игумени, что я пришел». Этот монастырь назывался монастырем Авы и Иеремии, в нем живет 300 постниц. Ученик пошел и постучался во врата. Подошла привратница и тихим голосом изнутри сказала ему: «Спасайся, благословен приход твой. Чего ты желаешь?» Он отвечал: «Имею нечто сказать игумени». Привратница сказала на это: «Великая не беседует ни с кем, но скажи, чего желаешь, и я передам ей». Он отвечал: «Поди, передай ей, что некоторый монах имеет нужду переговорить с нею». Привратница поспешно пошла и поведала игумени. Пришла игумени и сказала тихим голосом: «Спасайся, брат, чего ты желаешь?» Монах отвечал: «Окажи любовь, дозволь мне провести эту ночь здесь с другим братом, чтобы нас не съели звери». Игуменья сказала ему: «Брат, никогда мужчина не входил сюда. Легче будет для вас, если съедят вас внешние звери, нежели внутренние». Брат отвечал: «Здесь Ава Скитский Даниил». Она, услышав это, отворила обе половины ворот и вышла навстречу старцу со всеми постницами. Они услали одеждами своими весь путь от ворот до того места, где был старец, и, поклоняясь пред ним, целовали ноги его. Таким образом, с великою радостью и весельем ввели его в монастырь. Игуменья велела принести лохань, влила в нее воду, согретую с благовонными травами, и, поставив постниц в 2 лика, сама своими руками умыла ноги старцу, а также ученику его. Потом она подводила постниц по одной к умывальнице и окропляла их этим святым омовением, оставшиеся же после всех возлила на главу свою и в недра свои. Монахини представляли собой чудное зрелище. Они были безгласны, как камни, и беседовали одна с другой знаками. Походка и вид их были ангельские. Старец спросил игуменью: «Нас ли стыдятся сестры, или они всегда таковы?» Игуменья отвечала: «Рабыни твои, владыка, всегда таковы, но молись о них». Старец сказал ей: «Скажи ученику моему, чтобы он научился у них молчанию, потому что он, живя со мною, ведет себя как год». Одна из сестер лежала посреди монастыря и спала. На ней была рубищная одежда. Старец спросил игуменью, кто это лежит. Она отвечала ему: «Одна из сестер, преданная страсти пьянства. Что делать с нею, не знаю. Выгнать ли ее из монастыря, боюсь греха. Оставить ли ее так, но она смущает сестер». Старец сказал ученику своему: «Возьми умывальницу и возлей на нее воды». Он сделал так. Она встала, как встают упившиеся вином. При этом игуменья сказала: «Владыка, такова она всегда, какую ты видишь ее теперь». И ввела игуменья Аву Даниила в трапезу, предложила вечерю сестрам и сказала: «Ава, благослови рабыням твоим вкусить с тобою». Он благословил им. Великая и вторая по ней сели с ним. Старцу предложили моченое сочиво, невареную зелень, финики и воду. Пред учеником его поставили немного хлеба, вареной зелени и вина, растворенного водою. Инокиням же предложили различную вареную пищу и рыбу, и вина в достаточном количестве. При этом никто не произнес ни одного слова. Когда встали из-за трапезы, старец сказал игумени: «Что это вы сделали? Лучшую пищу следовало употребить нам, а употребили ее вы». Игумени отвечала старцу: «Владыка, ты монах, и потому я предложила тебе пищу монашескую ученику твоему, так как он ученик старца, предложена пища также монашеская. Мы же новоначальные, и потому употребляли пищу новоначальных». Старец сказал на это: «Бог да исполнит любовь вашу, потому что мы извлекли большую пользу из действий ваших». Когда все разошлись спать, старец сказал ученику своему: «Поди посмотри, где будет спать пьяная, лежавшая среди монастыря». Он посмотрел и сказал старцу: «Там, где сестры исполняют телесную нужду, близ отхожего места». Старец сказал ученику: «Побдим эту ночь». Когда уснули все инокини, старец взял ученика и подошел к тому месту, где лежала мнимая пьяная. Они увидели, что она встала и воздела руки к небу. Слезы ее потекли подобно потоку, и творила она бесчисленное множество коленопреклонений. Когда же слышала, что какая-либо из сестер приходила для исправления телесной нужды, то повергалась на землю и представлялась спящую и храпящую. Так проводила она начало каждой ночи. И сказал старец ученику своему: «Призови ко мне игуменью, и вторую по ней призови их тайно». Он пошел и призвал игуменью и вторую по ней, и они всю ночь смотрели на подвиг мнимой пьяной. Тогда игуменья начала говорить с плачем: «О, сколько зла делала я ей!» Когда ударили в било церковное, игуменья поведала всем инокиням виденное ею, и все предались великому плачу. Она же, уразумев, что тайна ее открыта, пришла, непримеченная никем, туда, где отведен был ночлег для старца, похитила жезл его и милоть, вслед за этим отворила ворота монастыря и ушла, оставив на воротах надпись: «Матери и сестры, простите меня, согрешившую пред вами, и молитесь о мне». При наступлении дня начали искать ее и не нашли. Пришедшие к воротам увидели их отворенными и надпись на них. Блаженную нигде не могли сыскать, и очень много плакали и рыдали о ней в монастыре. Старец сказал игумени: «Я ради ее пришел сюда, и Бог любит таких пьяниц». И начали все постницы исповедовать старцу каждое, какое оскорбление нанесла ей. Старец, сотворив молитву о сестрах, немедленно вышел из монастыря и пошел в келью свою, благодаря и славословя Бога, ведущего сокровенных рабов своих и не попущающего им долго пребывать утаенными, но открывающего их в уведении всех, не только при жизни, но и по смерти их, в похвалу и славу святого имени своего. Однажды шел с Авою Даниилом ученик его Ава Амон и сказал старцу: «Отец, когда мы пристанем скитаться и будем постоянно пребывать в келии?» Ава Даниил отвечал ему: «А кто может отнять у нас келию? Когда мы в келии, тогда с нами Бог, и когда мы вне келии, также с нами Бог». Преуспеяние старца в душевном делании было таково, что он постоянно пребывал умом в сердечной клети. К такому совершенству стремился он ввести ученика своего. Так важно руководство духовным наставником, что святые отцы советуют новоначальному иноку предпочесть торжище пустыни, если на этом торжище живет духоносный наставник. Однажды Ава Даниил Пресвитер Скитский пошел в Фиваиду, взяв с собой одного из учеников своих. Они плыли вверх по реке Нилу, и когда доплыли до некоторого селения, старец повелел лодочникам пристать к берегу. И сказал старец ученику своему: «Нам должно остановиться здесь». Ученик, услышав это, начал роптать, говоря: «Доколе нам скитаться? Пойдем в скит». Старец сказал: «Нет, останемся здесь». Они сели посреди села, как странники. Ученик сказал старцу: «Угодно ли такое поведение Богу, что мы сидим здесь, как миряне? По крайней мере, пойдем в церковь». Старец отвечал ему: «Нет, останемся здесь». Они пробыли тут до глубокого вечера. Брат начал выражать огорчение на старца, оскорбляя его и говоря: «Беда мне с тобою, старик, из-за тебя приходится мне умирать». Когда ученик укорял таким образом старца, подошел к ним престарелый мирянин, весь седой, сгорбленный от старости. Увидев Аву Даниила, он пал к ногам его и начал лобызать их и обливать слезами. Приветствовал он и ученика. Потом сказал им: «Если вам угодно, пойдем в дом мой». У него в руке был фонарь, с которым он ходил по улицам, ища странных, и вводил их в дом свой. Он взял старца и ученика его и других странников, которых нашел, и ввел их в дом. Налив воды в умывальницу, он умыл ноги старцу и прочим братьям. Кроме одного Бога, он не имел ничего иного ни в дому, ни в каком другом месте. Странникам предложена была трапеза. Когда они отужинали, хозяин собрал оставшиеся укрухи и выбросил собакам того селения. Таков был у него обычай. Он не оставлял на завтрашний день ни одной крохи от хлеба, который предлагался на ужине. Старец отвел хозяина в особенное место, и там наедине беседовали они до утра, говоря о пользе душевной, со многими слезами. По наступлении утра они простились и разошлись. Дорогою ученик поклонился старцу, говоря: «Окажи любовь, Ава, поведай мне, кто этот человек и как ты знаешь его». Но старец не хотел сказывать. И опять брат поклонился ему, говоря: «Ава, о многом другом ты поведал мне, а об этом человеке не хочешь сказать». «Точно». Старец сообщил ему о добродетельной жизни многих святых, а о престарелом мирянине не хотел сказать. Брат очень оскорбился этим и уже во всю дорогу ни о чем не говорил со старцем. Когда они пришли в свою келью, брат не захотел принести в обычное время хлеб старцу, который вкушал ежедневно в 10:00 пополудни. Наступил вечер. Старец пришел в келью брата и сказал ему: «Чадо, что значит это? Ты оставил меня отца твоего без пищи?» Брат отвечал: «Если бы я имел отца, то отец любил бы своего сына». Услышав это, старец поворотился и хотел выйти из кельи, но брат догнал его, остановил и начал целовать ноги его, говоря: «Жив Господь, не оставлю тебя, доколе мне не поведаешь, кто этот человек». Брат никак не хотел оставить старца во скорби, потому что очень любил его. Тогда старец сказал: «Дай мне немного поесть, и я скажу тебе». После вкушения пищи старец сказал брату: «Не будь непокорен. Не хотел я сказывать тебе за прекословие, которое ты допустил в себе в селении. Смотри, не сказывай никому о том, что услышишь от меня. Человек этот называется Евлогий. По ремеслу своему он каменосечец, проводит весь день в работе, ничего не вкушая даже до вечера. по наступлении вечера возвращается в дом свой, куда приводит с собою всех странных, каких только найдет в селении, и монахов, и мирских, предлагает им пищу, как ты видел, оставшиеся же укрухи выкидывает собакам. Ремеслом своим он занимается с юности своей и доселе. Теперь ему более 100 лет, но и поныне Бог подает ему такую же крепость в работе, какую он имел в молодых годах. Ежедневно он вырабатывает по золотой монете. 40 лет тому назад я пришел в это селение для продажи рукоделия. Тогда был я еще не стар. При наступлении вечера пришел по обычаю своему Евлогий, взял меня и прочих, каких нашел странников, в дом свой, угостил нас, как ты видел. Я удивился его добродетельной жизни и начал поститься по неделе и молить Бога о нем, чтобы подал ему значительное имущество на дело странноприимства. Я провел в таком посте 3 недели и более, и столько изнемог от поста, что едва был жив. И вот вижу некоего священнолепного, который пришел ко мне и сказал: «Что с тобою, Ава Даниил?» Я отвечал ему: «Дано мною слово пред Богом не вкусить хлеба, доколе Бог не услышит молитвы моей о Евлогии каменосечце и не пошлет ему благословение, чтобы он мог преизобиловать в деле странноприимства». Он сказал: «Напрасно, ему лучше оставаться в том положении, в котором он находится ныне». Я сказал ему: «Нет, Господи, подай ему, чтобы все прославили Твое святое имя». Он отвечал: «Говорю я тебе, что настоящее его положение хорошо для него. Если же непременно хочешь, чтобы я подал ему, то согласишься ли взять на себя ручательство о душе его, что он спасет ее при умножении имения его? При таком условии я подам ему». Я сказал: «Владыка, от руки моей взыми душу его». В то время, как я говорил это, увидел себя стоящим в храме Святого Воскресения в Иерусалиме. Там увидел я священнолепного отрока, который сидел на камне. Евлогий стоял на правой стороне его. Отрок приказал одному из предстоящих ему подозвать меня к себе. Когда я приблизился, он сказал мне: «Ты ли поручившийся за Евлогия?» Предстоявшие сказали: «Точно так, владыка, он». Отрок сказал: «Взыщу с тебя поручительство твое». Я сказал: «Взыщи, владыка, с меня, только умножь имение его». После этого я увидел, что некие 2 начали влагать в недра и в логию великое множество золота, и чем более они влагали, тем недра более вмещали. Проснувшись, я понял, что я услышан, и прославил Бога. В это время Евлогий, вышедший однажды на обычную работу, ударил в камень и услышал, что в камне была пустота. Он повторил удар, от которого образовалось небольшое отверстие, он ударил в 3-й раз, и открылась значительная пустота, заполненная золотом. Объятый ужасом, он сказал сам себе: «Что мне делать, не знаю. Если возьму золото в дом мой, услышит правитель, похитит клад себе, а меня подвергнет напасти. Однако возьму золото и сложу в таком месте, в котором никто не узнает о нем». Он купил валов, будто бы для перевозки камней, и ночью с великою осторожностью перевез золото к себе в дом. Доброе дело странноприимства, которое он доселе исполнял ежедневно, было оставлено им. Он нанял корабль и прибыл в Константинополь. Там царствовал тогда Иустин, дядя Иустинианов. Евлогий дал много золота царю и вельможам его, получил сан епарха и купил себе великолепные палаты, которые доселе называются египетскими. По прошествии 2 лет... опять вижу во сне священнолепного отрока, виденного мною прежде, во святом храме Воскресения, и сказал я сам себе: «Где Евлогий?» По прошествии краткого времени вижу, что Евлогия изгоняют от лица отрока, и некоторый эфиоп увлекает его. Проснувшись, я сказал сам себе, увы мне грешному, что сделал я, погубил душу мою. Пошел я в то селение, где прежде жил Евлогий, как бы для продажи моего рукоделия. Пришедши в селение, я ожидал, что придет Евлогий и по обычаю введет меня в дом свой, но никто не пришел и не пригласил меня. Я встал и, увидев некоторую старицу, просил ее принести мне немного хлеба, потому что в тот день я еще не ел. Она поспешно пошла и принесла мне хлеба и вареной пищи, и, севши возле меня, начала говорить мне духовные назидательные слова. «Не полезно тебе, — говорила она, — выходить в мирские селения. Разве ты не знаешь, что монашеская жизнь нуждается в удалении от молвы?» И много другого полезного она сказала мне. Я возразил ей, ведь я пришел продать рукоделие мое. Она сказала на это. Хотя ты и пришел для продажи рукоделия, но не должен был оставаться в селении до такой глубокой ночи. И отвечал, да-да. Потом спросил ее, скажи мне, мать, нет ли в этом селении кого-либо боящегося Бога, принимающего странных? Она, вздохнув, сказала мне. «О, отец и владыка, имели мы здесь каменосечца, очень милостивого к странникам. Но Бог, видя добродетель его, излил на него щедроты свои. Слышим о нем, что он теперь в Константинополе и сделался знатным человеком. Услышав это, я сказал сам себе, я сделал это убийство. Немедленно пошел я в Александрию, сел в корабль и прибыл в Константинополь. Там я стал расспрашивать, где египетские палаты и как мне найти их. Рассказали мне это, я пошел и сел у ворот дома Евлогиева, ожидая выхода вельможи. Вижу, вышел он с великою гордостью. Я возвал к нему, помилуй меня, имею нечто сказать тебе». Он не только не захотел взглянуть на меня, но и приказал рабам своим бить меня. Я поспешно перешел на другое место, мимо которого должно было идти ему, и опять воззвал к нему. Он опять приказал бить меня больше прежнего. Таким образом, я провел 4 недели перед воротами дома его, обуреваемый снегом и дождем, и не мог побеседовать с ним. Изнемогши, я ушел оттуда. Повергся пред образом Господа нашего Иисуса Христа и молился со слезами, говоря, «Господи, разреши меня от поруки за этого человека, иначе я оставлю монашество и пойду в мир». Когда я говорил это мыслью, вздремнулось мне, и вот слышу необыкновенное смятение и голос, идет царица. Перед нею шли полки, тысячи тысяч и тьмы тем народа. Я воззвал к ней, «Помилуй меня, владычица!» Она остановилась и сказала, «Чего ты хочешь?» Я отвечал, «Я поручился за Евлогия епарха. Повели, чтобы я был уволен от этой поруки!» Она сказала, «Я не вхожу в это дело. Удовлетвори, как хочешь, своему поручительству». Проснувшись, я сказал себе, «Если мне придется и умереть, не отступлю от врат Евлогия, пока не получу возможности побеседовать с ним. Опять пошел я ко вратам его, и когда он хотел выйти, я опять воззвал к нему. Тогда подбежал ко мне один из рабов его и нанес мне столько ударов, что сокрушил все тело мое. Пришедший в совершенное недоумение и уныние, я сказал себе, возвращусь в скит, и, если угодно Богу, то он судьбами своими, ведомыми ему единому, спасет Евлогия. Я пошел искать и нашел корабль, которому должно было плыть в Александрию. Вошел я в этот корабль и от скорби упал, как мертвый. В этом положении я задремал и вижу себя в храме Святого Воскресения, вижу опять священнолепного отрока, который сидел на камне честного гроба. Отрок воззрел на меня гневно. От этого как бы окаменело сердце мое, и я не мог отворить уст моих. И сказал мне отрок, что же ты не действуешь по поручительству твоему? Он повелел двум из предстоящих ему повесить меня, и били они меня довольно, приговаривая: «Не начинай дело, превышающего твои меры, не препирайся с Богом, не стужай божеству». От страха я не мог отворить уст моих. Когда я еще висел, услышался голос: «Царица идет». Увидев ее, я несколько ободрился и сказал ей тихим голосом: «Владычица мира, помилуй меня». Она спросила, как и в первый раз: «Чего ты хочешь?» Я сказал: «Я повешен здесь за поручительство мое, за Евлогия». Она сказала мне: «Я умолю за тебя». И видел я, что она подошла к отроку и начала целовать ноги его. Отрок сказал мне: «Впредь не будешь ли делать этого?» «Не буду, владыка», — отвечал я. Молился я о Евлогии, желая лучшего: «Владыка, я согрешил, прости меня, и повели разрешить». Он сказал мне: «Иди в келью твою, и уже не заботься о Евлогии, которого я возвращу к его прежнему добродетельному жительству способом мне известным». Я проснулся неизреченно радостным, избавившись от такого поручительства, и благодарил Бога и Пресвятую Владычицу Богоматерь. По прошествии 3 месяцев дошел до меня слух, что царь Иустин умер, что вместо его воцарился новый царь, который поднял гонение на вельмож умершего царя, на ипатов и диксикратов и на моего Евлогия епарха. Двое из этих вельмож были убиты, имение их разграблено, равно как и богатство Евлогия. Сам же он бежал из Константинополя ночью, потому что царь велел искать его и убить там, где найдут. Евлогий, переменив одежду на себе, облегшись в такую, какую он носил прежде, в дни убожества своего, возвратился на прежнее место жительства своего. Стеклись к нему поселяне, желая видеть его, и говорили ему: «Мы слышали о тебе, что ты сделался вельможею». Он отвечал: «Если бы я возведен был в сан вельможи, то вы бы не увидели меня здесь. Вы слышали о ком-либо другом, а я ходил для поклонения к святым местам». Опомнившись от упоения суетою мира, Евлогий говорил сам себе: «Смиренный Евлогий, встань, примись за твои орудия и поди на работу. Здесь не Константинополь, иначе, пожалуй, снимут с тебя голову». Он взял орудие ремесла своего, пришел к камню, в котором прежде нашел имение, полагая, что вторично найдет подобное. Ударял он в камень до самого полудня и не нашел ничего. Вспомнились тогда ему обилие яств и наслаждений, которые он имел, живя в палатах, в обольщении и гордости мира сего. При этом опять говорил он себе: «Встань, работай, здесь Египет». Мало-помалу святой отрок и святая владычица наша привели его в прежнее благочестивое устроение. Праведный Бог не забыл прежнего добродетельного жительства его. По прошествии нескольких лет я опять пошел в это селение. При наступлении вечера Евлогий пригласил меня в дом свой по прежнему обычаю своему. Едва я увидел его, как вздохнул из глубины сердца, прослезился и сказал: «Яко возвеличишеся дела твоя, Господи, вся премудрости сотворил еси. Кто Бог велий, яко Бог наш, воздвизай от земли нище и от гноище возвышай у Бога. Владыка Господи, чудеса Твои и судьбы Твои кто может исповедать? Я, грешник, начал уже погибать, едва не вселилась в ад душа моя». Евлогий взял воду и умыл ноги мои по обычаю, предложил и трапезу. По окончании ужина я спросил у него: «Как поживаешь, брат?» Он отвечал мне: «Молись за меня, отец, потому что я человек грешный, и у меня нет никакого имущества». Я сказал ему на это: «О, если бы ты не имел и того, которое имел!» «Почему так, Ава и Владыка?» — возразил он. «Разве я чем-нибудь соблазнил тебя?» Тогда я поведал ему все случившееся, и мы плакали вместе. Потом он сказал мне: «Молись о мне, чтобы я исправился хотя отныне. и сказал я ему: «Истинно говорю тебе, брат, не ожидай получить имение больше того, которое имеешь. Будешь получать по одной золотой монете на день». Это даровал ему Бог на дневное содержание. «Вот, чадо, я сказал тебе, как знаю его, а ты не пересказывай этого никому». Ученик сохранил в тайне событий до смерти святого старца. Должно удивляться человеколюбивому смотрению о нас Бога. В короткое время Бог вознес Евлогия на такую высоту и опять смирил его к душевной пользе. Помолимся и мы, чтобы нам даровано было смириться в страхе Господа нашего Иисуса Христа, чтобы получить милость на страшном суде Его молитвами Пресвятой Богородицы и Пресной Девы Марии и всех святых.